и раньше, чем хоть один настоящий солдат его увидит, у Наполеона под рукой были люди. Во-первых, при нем находилось 724 человека, которых вполне было достаточно для ближайшей личной охраны, нужной лишь в первый момент. Из них 600 человек гренадер и пеших егерей старой гвардии, и больше сотни кавалеристов. Затем в его распоряжении оказалось больше 300 солдат, расположенного здесь с давних пор 35-го полка, посланного в свое время им же для охраны острова. Их всех около 1100 человек Наполеон решил взять с собой. Для переезда у него оказалось несколько небольших судов. Все приготовления происходили в глубокой тайне. Наполеон приказал своим трем генералам, чтобы все было готово к 26 февраля. В этот день в городе Порто-Феррайо после полудня 1100 солдат были внезапно в полном вооружении направлены в порт и посажены на суда. Они понятия не имели о том, зачем их посадили на суда и куда собираются везти. Ни одного слова им раньше не было сказано. Но, конечно, еще до начала посадки они догадались и с восторгом приветствовали императора, когда он появился в порту в сопровождении трех генералов и нескольких офицеров старой гвардии. Мать Наполеона неутешно рыдала, прощаясь с сыном. Солдаты, офицеры, генералы и Наполеон заняли свои места на суденышках, и в 7 часов вечера маленькая флотилия при попутном ветре отплыла на север. Первая опасность заключалась в постоянно круживших вокруг острова Эльбы английских и французских королевских военных фрегатах. Эти суда находились тут на всякий случай для наблюдения за островом. Один французский военный корабль прошел так близко, что офицер с корабля даже перекинулся несколькими словами в рупор с капитаном наполеоновского брига. «Как здоровье императора?» — спросил офицер. «Очень хорошо», — ответил капитан. Встреча этим только и кончилась. Солдаты были спрятаны, и из королевского корабля никто ничего не заметил. По счастливой случайности англичан не встретили вовсе. Плавание продолжалось почти 3 суток, так как попутный ветер несколько ослабел. В 3 часа дня 1 марта 1815 года флотилия причалила к французскому берегу. Остановилась в бухте Жуан, недалеко от мыса Антип. Император вышел на берег и немедленно приказал начать высадку. Прибежавшая таможенная стража, увидев Наполеона, сняла шапки и громко приветствовала его. Наполеон послал Камброна с несколькими солдатами в город Кан за припасами. Припасы были доставлены немедленно, после чего Наполеон двинулся со своим отрядом на север, через провинцию Дофине, предварительно бросив на берегу 4 пушки, которые он взял с собой из Порто-Феррайо. Он решил идти горными дорогами. Одновременно он приказал отпечатать в типографии города Грасс свои воззвания к французской армии и к народу. И Кан, и Грасс уже были в его власти без всякой попытки сопротивления. Не задерживаясь, он двинулся дальше через деревушку Сернон и через Динь и Гап на Гренобль. Командир войск, стоявших в Гренобле, главном городе департамента, решил было сопротивляться. Но солдаты громко, не стесняясь, говорили, что они сражаться с императором не будут ни за что. Буржуазия в Гренобле казалась встревоженной и смущенной. Часть дворян осаждала власть, умоляя сопротивляться, часть же их бежала в рассыпную из города. 7 марта в Гренобль пришли высланные спешно против Наполеона войска. 2,5 линейных пехотных полка с артиллерией и 1 гусарский полк. Наполеон уже подходил к Греноблю. Приближалась самая критическая минута. О сражении против всех этих полков, снабженных к тому же артиллерией, не могло быть и речи. Королевские войска могли бы расстрелять его, его солдат, издали, даже не потеряв ни одного человека, ведь у Наполеона не было ни одного орудия. 7 марта утром Наполеон прибыл в деревню Ламюр. Впереди в отдалении виднелись войска в боевом строю, загораживавшие дорогу, имевшие задачу взорвать мост у Пенго.